Алло. Да. Валентина Петровна, так что насчет бензопилы? А? Что насчет бензопилы? Иди ты нахуй! Валентина Петровна, ну мне реально нужна бензопила. Я что, лесоруб, что ли? Ты что, охуевший? Да не охуевший я. Лечись, ёбаная в рот! У старухи пила, ёбаная падла! Ну, Валентина Петровна...